16. Утро юродивого карпа начиналось так. Сложив руки за спиной, он стоял у дома калачника Самсона. «Карп, карп, карп!» — говорил проходящим юродивый карп. Когда Самсон выходил на улицу с лотком на ремне, карп зубами хватал полуденежный калач и бросался прочь. Для человека, держащего в зубах калач, он бежал очень быстро, по необходимости молча, не размыкая рук за спиной. За юродивым бежали небогатые люди, которые знали, что калач в конце концов упадет. Когда калач падал, они его подбирали. То, что оставалось во рту у юродивого, и было его дневной пищей. Калачник Самсон за юродивым карпом не бежал. Даже если бы и хотел бежать с тяжелым лотком, это было невозможно. Но калачник не хотел бежать. Но юродивого карпа он не сердился, потому что после встречи с юродивым ему хорошо торговалось, и его калачи расходились очень быстро. Если же юродивый ввиду своей занятости запаздывал, калачник Самсон терпеливо ждал его у своего дома в Запсковье. Не таким был калачник Прохор из Завеличья. Человеком он стал мрачноватым и к раздаче калачей несклонным. Поскольку Завелича находилась в сфере ответственности Арсения, ему пришлось столкнуться с калачником Прохором. Это произошло в конце лета. Увидев Прохора с его калачами, Арсений смутился душою. Он смотрел на Прохора в упор, и взгляд его становился все горше. «Что те, юроди?» — спросил Прохор. Не произнося ни слова, Арсений ударил снизу по лотку. Калачи дружно спрыгнули с лотка и шлепнулись в августовскую пыль. Прохожие хотели было отряхнуть калачи и взять себе, но Арсений не дал. Изделие калачника Прохора он стал разламывать на мелкие куски, пинать ногами и втаптывать в пыль. Когда калачи превратились в комья грязи, Прохор будто очнулся. Он медленно двинулся к Арсению, и каждый кулак его был как калач. Не делая особого замаха, он ударил Арсению кулаком в лицо. Арсений упал на землю, и калачник ударил его ногой. «Не тронь его, он человек Божий!» — закричали прохожие. «А рассыпать мои калачи не Божий, а топтать их ногами не Божий!» С каждым вопросом калачник Прохор наносил Арсению удар ногой. От этих ударов лежавший отлетал, как груда тряпья. Может, статься, он и был грудой тряпья, ибо тела в нем уже почти не оставалось. С воплем калачник прыгнул на спину Арсения обеими ногами, и все услышали хруст ребер. Тогда мужчины бросились на калачника Прохора и вывернули ему за спину руки. Кто-то связал их своим ремнем. Сильный Прохор пытался стряхнуть скрутивших его и снова рвался к Арсению. «Уходи, человече Божий!» — сказали Арсению окружающие. Но Арсений не уходил. Он не двигался. Лежал, раскинув руки, и под его волосами растекалась бурая лужа. Все смотрели на калачника Прохора, который понемногу затихал. Со стороны парома шел юродивый Фома. «Отныне имя ти не калачник, но кулачник!» — крикнул Прохору Фома. «Вас же, засранцев!» — он обвел стоявших глазами. «Ознакомлю со следующими фактами. Минувшей ночью сей фрукт совокуплялся с женой. Потом, не омывшись, месил тесто и лепил свои калачи. Утром хотел продавать нечистый продукт православным. И если бы не брат наш Устин, как пить дать продал бы!» «Это правда?» — спросили присутствующие. Калачник Прохор не отвечал, но его молчание тоже было ответом. Все знали, что юродивый Фома говорит только правду. Прохора решили отвезти в земляную тюрьму. Наказание ему отложили до выяснения судьбы Арсения. Сказали: «Аще человек Божий умрет, грех сей на тебе будет. Арсения же положили на рогожу и двинулись в Иоаннов монастырь. В воротах монастыря сестры встретили их плачем, поскольку успели привязаться к Арсению. Они уже знали о случившейся беде. Взяв рогожу за края, сестры осторожно понесли Арсения по монастырю, чтобы не причинить ему лишней боли. Но Арсению не было больно, он ничего не чувствовал. Сестры несли его, стараясь идти мелкими шагами и в ногу, а голова Арсения слегка покачивалась. Настоятельница сказала: «В своем народе чужой, все с радостью претерпел ты Христа ради, взыскуя древнего погибшего Отечества». Лицо настоятельницы было закрыто руками, и голос ее прозвучал глухо, но внятно. Для Арсения освободили одну из отдаленных келий, где мужское присутствие не могло бы смутить ни одну из паломниц. Сами же сестры не смущались, поскольку юродивый Устин был в их глазах беспол и до некоторой степени бесплотен. Внося больного в дальнюю келью, они надеялись на его выздоровление и готовились к его кончине. «Приходится с горечью констатировать, — сказала настоятельница, — что травмы пострадавшего мало совместимы с жизнью. Впрочем, смерть для брата нашего Устина не является предметом совсем уж незнакомым. Брат наш Устин мертва себе, а еще в житии составе. Благоюродивый Устин, яко оплакания, достоин хож даше. Убачи внутренний человек в нем обновився. Прожив бездомно, сей брат наш кущи своя на небесех водрузи». В случае смертельного исхода сестры предназначили Арсению то место у стены кладбища, где он обосновался еще весной. Жилище Арсения казалось им почти готовым склепом, сооружением уютным и обжитым. 17. Но Арсений выжил. Через несколько дней он пришел в сознание, и кости его стали понемногу срастаться. Их сращение Арсений ощущал так же явственно, как прежде разлом. Оно было беззвучно, но очевидно. Сестры кормили Арсения с ложечки. Он молча открывал рот, и по щекам его текли слезы. Слезы текли по щекам сестер. Мыть Арсения, который не вставал, приглашали плотника Власа. 1 сентября к Арсению пришел юродивый Фома и поздравил его с новолетием. В подарок он принес дохлую крысу. Фома держал ее за хвост, а крыса грустно раскачивалась. Положив крысу у изголовья Арсения, юродивый Фома прижал ей передние лапы к морде и обратился к больному. «Душевно рад, коллега, что ты не принял сего безотрадного образа. А ведь все к тому шло. Поздравляю же тебя с новым 6967 годом, который мы по старой памяти празднуем в этот светлый сентябрьский день за 33 года до года 7000-го. Появлением крысы сестры остались недовольны, но возражать Фоме не посмели. Увидев же улыбку Арсения, они перестали сердиться. Это была первая его улыбка за много месяцев. Когда юродивый Фома кончиком крысиного хвоста пощекотал Арсению ноздри, тот чихнул. «Больному требуется свежесть! — крикнул Фома. — А у вас здесь, как простите, у черта в жопе. Тащите его к реке. Там течение воды и воздуха. Это поможет его излечению». Отвернувшись, настоятельница закатила глаза, но сделала сестрам знак выполнить приказание юродивого. Они, Арсений застонал, переложили больного на холстину, которую он застонал еще раз, осторожно подняли. «Скрипи, скрипи, сраный веник! — хмыкнул юродивый Фома, и настоятельница снова отвернулась. Сестры вынесли Арсения к реке. Фома указал место, на котором следовало больного разместить. Со всеми предосторожностями Арсений был уложен на траву. «А теперь линяйте отсюда, вертихвостки! — сказал юродивый Фома сестрам. Сестры, не говоря ни слова, двинулись в сторону монастыря. Ветер трепал края их облачений, а Арсений и Фома смотрели им вслед. То, как удалялись сестры, показывало, что на юродивого Фому они в сущности не в обиде, почти не в обиде. Когда сестры скрылись за воротами, юродивый Фома сказал: «Я выполнил твою просьбу относительно Прохора. Если я правильно понял тебя через реку, ты не хотел, чтобы власти его наказывали». «Я просто о нем молился», — сказал Арсений Устиньи. «Просил, Господи, не постави ему в грех сего, не ведает Бо, что творит. Молись о нем и ты, любовь моя». Юродивый Фома кивнул. «Насчет твоей молитвы Завелические уже в курсе, я им говорил». Он показал рукой на успевших собраться Завелических, и те подтвердили сказанное. «Боюсь только, что молитва в таком роде у тебя не последняя. Рыло тебе, друже, еще начистят, и не раз». «Не обязательно», — возразили Завелические. «Всякий на Руси знает, что юродивых бить — это самое нельзя». Фома громко рассмеялся. «Поясняю свою мысль, прибегну к парадоксу. Юродивых потому и бьют, что бить их нельзя. Известно ведь, что всякий бьющий юродивого — злодей». «А кто же еще?» — согласились Завелические. «То-то, — сказал юродивый Фома, — а русский человек благочестив. Он знает, что юродивый должен претерпеть страдания, и идет на грех, чтобы обеспечить ему это страдание. Кто-то же должен быть злодеем, а? Кто-то же должен быть способен побить или там, допустим, убить юродивого, как вы считаете?» «Ну, это самое», — заволновались Завелические. «Бить еще куда ни шло, но убивать, разве же это благочестие? Смертный, если можно так выразиться, грех». «Твою дивизию!» — в сердцах воскликнул юродивый Фома. «Так ведь русский человек, он не только благочестив. Доказываю вам на всякий случай, что еще он бессмыслен и беспощаден, и всякое дело может у него запросто обернуться смертным грехом. Тут ведь грань такая тонкая, что вам, сволочам, и не понять». Завелические не знали, что ответить. Не знал этого и юродивый Карп, стоявший в толпе. В полнейшем недоумении он слушал юродивого Фому с открытым ртом. «Ага, и ты здесь грешник!» — закричал юродивый Фома. И юродивый Карп заплакал. «Давненько я не бил тебе морду!» Фома стал пробираться к Карпу, но тот уже пятился в сторону монастыря, и толпа перед его спиной расступалась. «О, горе мне!» — кричал юродивый Карп. Выбравшись из толпы, он бросился к монастырским воротам. Ворота оказались закрыты. Карп барабанил в них, что было сил, и с ужасом наблюдал, как к нему приближался Фома. Не дождавшись открытия ворот, Карп заложил руки за спину и бросился к реке. Когда же ворота открылись, мимо пробегал Фома. Выглянувшим из ворот сестрам Фома показал язык и побежал дальше. Сестры переглянулись, как привыкшие не удивляться. «Не говорил ли тебе, сиди в Запсковье!» — кричал юродивый Фома юродивому Карпу. Карп закрыл лицо руками и продолжал бежать дальше. Его босые ступни громко шлепали по траве. У самой реки он остановился, отняв от лица ладони, увидел, что его догоняет Фома. «Карп! Карп! Карп!» — закричал юродивый Карп. Он ступил на поверхность воды и осторожно пошел. Несмотря на дувший ветер, волны на реке Великой были в тот день невысоки. Вначале Карп шел медленно и как бы неуверенно, но шаг его постепенно ускорялся. Фома подбежал к реке и, попробовав воду большим пальцем ноги, сокрушенно покачав головой, он также ступил на воду. Арсений и Завелический молча наблюдали, как юродивые шли один за другим. Они слегка подпрыгивали на волнах и смешно махали руками, удерживая равновесие. «По воде они, стало быть, только ходят», — сказали Завелические, — «а бегать пока еще не научились». На середине реки юродивый Карп остановился. Дождавшись юродивого Фомы, он с размаху ударил его по щеке. Звон оплеухи долетел по воде до стоявших на берегу. «Имеет право», — развели руками Завелические, — «это уже его территория». Ни слова не говоря, юродивый Фома развернулся и направился к своей части города. В лучах низкого осеннего солнца обозначилось неравномерность течения реки. Зеркальная поверхность чередовалась с рябью и волнами. При долгом взгляде на воду казалось, что река потекла в обратную сторону. Оттого, может быть, что она отражала бег облаков. В такт общему движению по поверхности реки скользили, расходясь, две маленькие фигурки. На месте оставался только Арсений и окружавшие его жители Завеличья. 18. Ближе к зиме Арсений уже хорошо ходил. Кости его срослись, и о болезни напоминала только охватывавшая временами слабость. Почувствовав себя лучше, Арсений вернулся к своему дому на кладбище. Сестры уговаривали его остаться в дальней келье, но он был непреклонен. «Благословен буди, странничи и бездомничи», — сказала настоятельница и отпустила Арсения на избранное им место жительства. Вернувшись под сросшиеся дубы, Арсений понял, что отвык от трудной жизни. Недели, проведенные в келье, он оплакивал как потерянные, ибо они заставили его обратить внимание на тело. Они, по сути, расхолодили Арсения, и первые по возвращении дни он никак не мог согреться. Он неустанно шептал себе, что находится яко в чуждем телесе, но это помогло не сразу, помогло спустя 4 дня. На 7-й день к нему пришел калачник Прохор. Он молча достал из-за пазухи калач и пал перед Арсением на колени. Стоявший у своего жилища Арсений подошел к калачнику Прохору, встал рядом с ним на колени и обнял его. И взял из его рук калач. «Я постился 7 дней», — сказал Прохор. Арсений кивнул, потому что понял это по форме калача и его благоуханию. «Прости мя, блаженный Устини!» — заплакал калачник Прохор. Арсений коснулся щеки Прохора, и на его указательном пальце осталась Прохорова слеза. Он помазал ею край калача. В том месте, где калач впитал слезу Прохора, Арсений калач надкусил. Прожевав откушенное, Арсений встал сам и поднял калачника, перекрестил и отправил во свояси. Когда калачник Прохор скрылся в проломе, Арсений, взяв калач, выбрался наружу. У стены монастыря стояли небогатые люди. Разломив калач на части, Арсений отдал его им. С того дня калачник Прохор нередко навещал Арсения. Всякий раз он приносил калач, а то и не один. Арсений с благодарностью принимал калачи. После ухода Прохора он выносил их к монастырской стене и отдавал небогатым людям. Со временем, однако, калачей от Арсения стали ждать не только они. Приходили люди из города из-за Псковья, и многие из них считались состоятельными. Сии не были томимы голодом, но знали, что калачи из рук Арсения необыкновенно вкусны и полезны. По их наблюдениям, эти хлебы придавали сил, останавливали кровотечение и улучшали обмен веществ. Услышав о раздаче хлебов, однажды к Арсению приехал псковский посадник Гавриил. Гавриил получил полкалача и отправился с ним к себе домой. Полученный хлеб ели он, его жена и 4 детей разного возраста. Хлеб им понравился, и они почувствовали себя лучше, хотя и до этого, в сущности, чувствовали себя довольно хорошо. «Это есть феномен, достойный всяческой поддержки», — сказал посадник Гавриил. Он поехал к Арсению и в присутствии сестер вручил ему кошелек с серебром. К удивлению посадника Гавриила, кошелек Арсений принял. Уходя, посадник оставил у монастыря человека, который бы посмотрел, как юродивый распорядится врученными ему средствами. Вечером того же дня человек явился к посаднику Гавриилу и доложил ему, что первым делом юродивый Устин направился к купцу Негоде. Отдельно отмечалось, что к купцу юродивый вошел с кошельком в руках, а вышел без кошелька. Тогда посадник Гавриил снова поехал к Арсению и спросил его, отчего он отдал деньги не нищим, а купцу. Арсений молча смотрел на посадника. «Так что же здесь непонятного?» — удивился, стоя в разломе стены, юродивый Фома. «Купец негода разорился, и семья его гладом тает, а подаяние выпросить стыдится светлых ради своих рис. Терпеть будет сукин кот, пока не сдохнет он и его семья. Вот у стены дал ему денег, нищие же и сами себя прокормят, просить — это как-никак их профессия». Посадник Гавриил подивился мудрости Арсения и спросил, «Что те, братья Устини, для жития твоего благопотребно? Проси у меня и дарую ти». Арсений молчал, и тогда сказал юродивый Фома, «Избрах аз за него, да даруешь ли?» Посадник Гавриил ответил, «Дарую». «Дашь же ему великий град Псков, — сказал юродивый Фома, — и се давлеет ему на пропитание». Посадник не произнес ни слова, ибо он не мог отдать Арсению целый город. Юродивый же Фома, увидев, что посадник Гавриил опечален, рассмеялся. «Да не парься ты, ё-моё! Не можешь дать ему этот город, не давай! Он и без тебя его получит!» 19. Наступившая зима была страшной. Таких зим не помнили ни псковичи, ни тем более Арсений. Впрочем, Арсений не помнил и того, сколько зим прошло со времени его прибытия в Псков. Может быть, одна, а может быть, все зимы слились в одну и больше не имели отношения ко времени. Стали зимой вообще. Сначала город засыпало снегом, снег шел днем и ночью, он потрясал своим избытком в воздухе и на земле, превращая Божий мир в единый молочный сгусток. Снег заносил хлева, дома и даже невысокие церкви. Они превращались в огромные сугробы, поверх которых иногда виднелись кресты. Снег продавливал крыши старых домов, и они обрушивались сухим треском. Люди оказывались под открытым небом, с которого безостановочно летел снег, заполнявший поврежденные дома в течение дня. Снег шел 3 недели, а потом ударил мороз. Мороз был беспощаден, сила его утраивалась ветром, от которого не было спасения. Ветер сбивал прохожих с ног, забирался в дверные щели и свистел из неплотно пригнанных бревен. От него на лету гибли птицы. В мелких реках вымерзали рыбы, а в лесах падали звери. Даже гревшиеся огнем люди по немощи тела не могли вынести этой великой стужи. Тогда в городе, в окрестных деревнях и на дорогах замерзло много людей и скотины. Нищие и странники, Христа ради, претерпевая великие бедствия, стенали из глубины сердец своих и горько плакали, и непрестанно тряслись и замерзали. По распоряжению настоятельницы Арсений переместили в дальнюю келью, где ему было велено пережидать лютую стужу. По прошествии же 3 дней Арсений покинул дальнюю келью и вернулся в свой дом на кладбище. На все уговоры остаться он отвечал молчанием. «Понимаешь, — сказал он Устине, — в дальней келье плоть моя отогревается и начинает выдвигать свои требования. Тут ведь, любовь моя, только начни. Дашь ей палец, а она отхватит целую руку. Лучше уж, любовь моя, побуду я на свежем воздухе. Чтобы не замерзнуть, стану, пожалуй, ходить по Завеличью. Буду наблюдать, что происходит на белом свете, ибо никогда еще он не был так бел». И Арсений стал ходить по Завеличью, и когда он встречал замерзающих или пьяных, или склонных заснуть в сугробе, то доводил их до домов их. Если же дома у кого не было, то вел он такового в дом для убогих, устроенный на холодное время в старом сарае у стен Иоаннова монастыря. Идя однажды вдоль замерзшей реки, Арсений увидел на ней юродивого Фому, который сказал ему со льда, «Любезный друг, граница между частями города ныне стерта естественным путем. Следует констатировать, что разделявшая нас преграда скрылась на время под невиданно толстым льдом. Если желаешь собирать замерзший элемент и на моей территории, ничтоже вопреки глаголю». После сказанного юродивым Фомой Арсений перестал ограничиваться Завеличем. Он ходил в город и даже в Запсковье, где обитал юродивый Карп. Об этом говорили следы босых ног, расходившиеся лучами от Иоаннова монастыря. Каждое утро обнаруживались новые следы, по которым жители Пскова узнавали, в какой части города был Арсений, прошедший ночью. Однажды Арсений отводил домой ночного странника. Тот шел из кабака, и силы его были на исходе. Часто он присаживался на дорогу, требуя от Арсения оставить его в покое. В таких случаях Арсению приходилось тащить незнакомца по снегу силком. Скольжение было плохим, потому что первую часть пути незнакомец, хохоча, загребал носком сапога снег. Через час он промерз, и веселье оставило его. Он беззвучно брел за Арсением, значительно протрезвевший и злой. В поисках его жилища они ходили кругами по пригородным хуторам. Ближе к полуночи на небе показалась луна, и это решило дело. Опознав в одном из наметенных сугробов свою избу, незнакомец решительно направился к крыльцу. Также решительно на него поднялся и захлопнул за собой дверь. Арсений осмотрелся. Длительное блуждание сбило его с толку, и теперь он не мог сообразить, в какой же стороне город. Луну снова затягивало тучами. Арсений понимал, что если сделает несколько шагов от избы, то потеряет даже ее. Он чувствовал, что и сам больше не может обойтись без тепла. «Сейчас такой момент, любовь моя, что мне нужно хотя бы час побыть в тепле», — сказал Арсений Устине. «Ты можешь за меня не волноваться. Ничего. Как видишь, страшного не происходит. Требуется лишь перевести дыхание, любовь моя, и я смогу возвратиться». Арсений попытался улыбнуться, но понял, что не чувствует ни губ, ни щек. Поколебавшись, вернулся к избе и взошел на обледенелое крыльцо, постучал в дверь. Ему никто не открыл, и он постучал еще раз. Дверь открылась. На пороге стоял его знакомый. Он отступил назад, как бы освобождая Арсения пространство. Арсений же опечалился, потому что понял, что в действительности этому человеку требуется разбег. Открывшись с криком, разбежался и двумя руками столкнул Арсения с крыльца. Когда Арсений пришел в себя, снова светила луна. Он взял пригоршню снега и потер застывшее лицо. Выброшенный им снег был в крови. При свете луны Арсений увидел очертания дальних домов. Покачиваясь, он пошел к ним. Дома были ветхими, и Арсений понял, что в них живут бедные люди. На его стук люди вышли с палками. Они сказали: «Иди и умри, юроди! Зде бо от тебе несть нам спасения!» Не обнаружив в этих людях сострадания, Арсений покинул их. Он пошел вдоль домов и в конце улицы заметил покосившийся сарай. Когда глаза его привыкли к темноте, он разглядел в углу сарая несколько пар глаз. В глазах отражался лунный свет, проникавший сквозь щели в кровле. На Арсения смотрели большие собаки. Он встал на четвереньки и подполз к собакам. Собаки глухо заворчали, но не причинили Арсению вреда. Он лег между ними и задремал. Когда очнулся, собак рядом с ним уже не было. «Насколько же я гадок», — сказал Арсений Устине. «Я оставлен Богом и людьми, и даже собаки, раз они ушли, не хотят иметь со мной дело. И самому мне мерзко мое грязное и посиневшее тело. Все это указывает на то, что телесное существование мое бессмысленно и подходит к концу». Так что не по моим молитвам ты, любовь моя, будешь помилована. Арсений сел на корточки, обхватил голову руками и спрятал ее в колени. Он осознал, что не ощущает уже ни головы, ни рук, ни колен. Слабо слышалось одно лишь сердце. Только сердце еще не было сковано морозом, потому что находилось глубоко внутри тела. «Хорошо», — подумалось Арсению, — «что счастью тела я уже простился. Проститься с тем, что еще не замерзло, будет, судя по всему, гораздо легче». И когда Арсений так подумал, он ощутил, что постепенно его наполняет изнутри тепло. Открыв глаза, Арсений увидел перед собой юношу, прекрасного видом. Его лицо светилось, как солнечный луч, и в своей руке он держал ветвь, усыпанную алыми и белыми цветами. Эта ветвь не была похожа на ветви тленного мира, и красота ее была неземной. Прекрасный юноша, державший в руке ветвь, спросил: «Арсений, где ныне пребываешь?» «Сижу во тьме, окован железом, в сени смертной», — ответил Арсений. Тогда юноша ударил Арсения ветвью по лицу и сказал: «Арсений, прими жизнь непобедимую всему своему телу и очищение и прекращение твоих страданий от великой сей стужи». И с этими словами в сердце Арсения вошло благоухание цветов и жизнь, дарованная ему во второй раз. Когда же он поднял глаза, то обнаружил, что юноша стал невидим. И Арсений понял, кто был этот юноша. Он вспомнил животворное слово песнопения: «Иди же, Господь восхощет, побеждается естества чин». Потому что по чину естества Арсений должен был умереть. Но улетающий в смерть был подхвачен и возвращен в жизнь.